Выбросьте из головы. Последний момент, обоснованный на моих семинарах и занятиях перед тысячами отдельных слушателей и пар, состоит в том, что самая глупая вещь, которую вы можете сделать, это сохранять плохие взаимоотношения, наивно полагая, что это причинит кому-то боль или расстроит кого-то. Самая разумная вещь, которую вы можете сделать, будьте эмоционально эгоистичным. Если вы несчастливы и не можете спасти ситуацию, тогда, по крайней мере, доставьте удовольствие себе. Делайте то, что делает вас счастливым. Вы никогда не можете сделать никого счастливым, будучи несчастливы сами. Только счастливый человек может подарить счастье другим. Не стоит приносить себя в жертву на алтарь счастья кого-нибудь другого. Вы ни сами не будете счастливы, ни другому его не дадите.